Оборачиваюсь к девочке, и она даже не задумываясь, мотает головой, мол, не сильно. «Что же ты предлагаешь, Райзер?» — с неподдельным интересом спросила Габриэль. «Вот ведь, обиды в ее глазах как и не было, и ведь не назовешь ее лицемеркой. Точно знаю, что Габриэль крайне искренняя, просто у нее, видимо, достаточно переменчивый и отходчивый характер. Но все равно осадочек остался, будто меня какой женской хитростью взяли. Может, на то и был расчет у того, кто послал данную Серафиму на переговоры. Предлагаю я, здесь и сейчас отдать Экскалибур разрушения в твои руки. Но за это я попрошу право на следующий Экскалибур, который попадет в руки демонов. Если попадет, годится». Весело хлопнула в ладоши Габриэль. «Ты такой порядочный, Райзер. Даже не верится, что демон. Давай обговорим детали. Понять быстроту принятия ею решения можно легко, если обладать хотя бы поверхностной информацией об Экскалибурах. Все дело в том, что на данный момент в руках церкви находится, исключая данный случай с осколком разрушения, почти все эти бывшие когда-то единым целым святые мечи, за исключением одного, который пропал с картины мирового баланса и не применялся в открытую уже очень давно. Найти его пытались многие, даже из других мифологий, но никто так и не преуспел. То есть, с точки зрения Габриэль, я сейчас якобы отдаю довольно опасный святой меч, по сути, просто так. Кто знает, когда еще выдастся случай, благодаря которому демоны смогут наложить свои загребущие ручки на этот энигматичный Экскалибур правления. Уж точно не скоро, а может даже и никогда. Прага, Чешская Республика, лавка пожилого старьевщика. Артур Пендрагон, Лев и Пендрагон. 2 часа спустя. Так вот ты какой, Экскалибур правления. Задумчиво проверил баланс у меча Артур, после того как вышел с сестрой из лавки старого еврея, прошелся до ближайшего глухого переулка и позволил сестре снять хитрую печать скупленного за бесценок, ветхого на вид, якобы совершенно непригодного к прямому использованию, проржавевшего и невыразительного меча в треснувших ножнах. После снятия печати святой меч моментально преобразился вместе со своими ножнами. Мощная, но в то же время не лишенная элегантности золотая крестовина с гравировкой и утопленными в долбою до острого клинка золотыми узорами. Длинная удобная рукоять, что так и просится в ладонь, истосковавшись по хозяину, оканчивается круглым навершием с драгоценным камнем, крупным коричневым опалом. Лезвие кажется не таким острым, как у того же Калибурна, однако данный меч и не создавался для брутальной рубки, него совершенно другое предназначение. Хотя и рубить, и резать, и рассекать он также способен более чем на достойном уровне. Уж куда лучше, чем все обычные мечи без зачарования и немногим лучше, чем зачарованные. Красивый. По-своему высказалась Лефа и под тихий незлобный, но слегка насмешливый фырк старшего брата, только лишь чтобы хоть как-нибудь поддержать его интерес к данной железяке. «Идем уж, сестренка», — расщедрился обычно по-английски холодный Артур на нежное обращение к Лефе. «Нам снова предстоит немало дел. Я ведь теперь могу не только прорез в междумирье Калибур нам сделать, но с этим Экскалибуром еще и сносно там ориентироваться». Райзер упоминал, что междумирье полнится сюрпризами, в том числе и для тебя. Интересно, с каким диковинным существом оттуда ты сможешь заключить контракт? И, не дожидаясь ответа, Лефей применил на себя и на нее обычный круг переноса в преисподнюю, к резиденции Райзера Феникса. До прогулок в Междумирье было, несмотря на только что сказанное, еще далеко, со способностями нового меча сперва еще предстояло основательно разобраться. Вальгалла, Асгард, чертоги Одина, верховного бога скандинавской мифологии. 3-го года до событий Ха, в главном дворце небесного града богов Асов, сереброверхом в Алискьяльве, уже который день стоял пир горой. Никто, кроме самых занудных пирующих, на сей момент уже и не мог вспомнить, по какому поводу он начался. И это обычное для местной публики дело. Допущены до празднеств были почти все желающие. Эйнхири, валькирии, воины Хеймдалля и Тора, цверги, даже парочка неприветствующихся в Асгарде йотунов была, распивали местные привезенный с собой алкоголь натурально бочками, что в их огромных руках казались лишь большими кружками. Еще более необычным было присутствие представителей из других мифологий. Зевс от греческой, Суню-кун от китайской, Райзер Феникс отчасти библейской, плюс их сопровождающие, помощники, свита. Причем это все не начиналось как нечто официально-дипломатическое, каждый пришел по какому-то своему поводу, и через некоторое время оно как-то все пошло-поехало. Напившийся Видар, младший брат Тора и Балдура, о чем-то поспорил с Фениксом и вызвал его на тренировочный бой. Райзер решил не использовать нечестную в понимании асгарцев способность пропускать через собственную огненную форму любые удары, и поначалу закономерно слегка огреб от неожиданно быстрых и сильных ударов ногами Видара с этими его чудо-ботинками. Став чуть серьезнее, демон заставил огребать уже младшего бога под одобрительные возгласы как местных, так и приезжих. Далеко заходить оба поединщика не стали, оценив друг друга заново, улыбнулись, ударили по рукам, и под свой и зрительский веселый простецкий смех пошли дальше буха. Улучшать дипломатические отношения да. Точно так же повздорили Зевс с Тором, на предмет у кого молнии толще фигурально выражаясь. Мудрый Сунь-Юкун же внезапно подцапался с главным среди цвергов, с которым был примерно одного роста. И столь же внезапно народ карликов-кузнецов оказался, если судить их по этому представителю, довольно неплохими бойцами. Ну а потом и местные друг с другом слегка пошумели. Как все это не переросло в один огромный скандал с последующей войной между мифологиями, вот тут бы и сказать одному лишь богу известно, но нет, ни мертвому библейскому, никакому другому из присутствующих богов сие было также неведомо. Так что по поводу рассвайся, старик один, выпитое сгорало в райзере почти без следа, однако и он со временем поддался атмосфере всеобщей бесшабашности и жизненных ценностей асов. «А, о чем ты, мальчишка?» Взбодрился закимаривший было лицом почти что в миску с очередным яством седобородый старикан в монаршей шапке и с золотым моноклем на левом глазу. «Да об этой молоденькой валькирии, внучке Гёндуль, отец», — поведал Одину Тор, махом допив свой или не сильно бахнув пустой кружкой о стол, из-за чего тот ответил еле слышным жалобным треском. На словах о молоденькой валькирии старик заметно оживился, однако пошловатый огонек в его глазу резко померк при упоминании сварливой Гёндуль, одной из старейших и опытнейших валькирий, что на одном лишь авторитете могла и его самого отчитать. Представься случай. А, ну да, точно, помню ее. Подперев бороду где-то в районе подбородка, стал вспоминать верховный скандинавский бог, с чего начинался последний разговор с демоном. Право на ее будущие научные труды, и на нее саму, если она того однажды пожелает. Хе-хе-е, понравились наши валькирии, да, себе решил одну захапать, жадный Феникс. Не без того, улыбнулся Райзер, подыграв Одину, уже более-менее неплохо узнав его характер. Когда повзрослеет, конечно, там пока и смотреть ни на что, кроме как на милое личико. Говорить нечто подобное Фениксу было неприятно, да и в целом ему не импонировала пофигистичность большинства асгарцев по отношению к магической теории и научной деятельности в общем. Но в чужой монастырь со своими правилами не лезут, так что пришлось демону находить со скандинавами общий язык. «Ха, вот это я понимаю», — удовлетворенно покивав, оживился повелитель Вальгаллы. «А знаешь, что, давай поспорим, выиграешь ты, держать малышку Росси не буду, даже порекомендую тебя, выиграю я, предоставишь на время какую-нибудь жаркую цыпочку из этих ваших демониц». «Ну, это можно», — подумав, ответил Райзер. «Да даже если я выиграю, все равно сведу вас с парочкой знакомых суккуб-обольстительниц, почему бы и нет». У Райзера не было знакомых суккуб, однако с его влиянием можно было просто сделать шаг внутрь соответствующего заведения, и к нему бы тут же выстроилась огромная очередь из демониц, каждая предыдущей краше, и все как одна специализируются на соответствующих контрактах со смертными. Уж очень многие мужчины из числа обычных людей падки на демоническую любовь. Феникс никогда не интересовался, но короткий взгляд в настоящее показал, что в большинстве подобных заведений целые тематические подразделения имеются, в смысле всякая там экзотика типа красной кожи бутафорских рогов, пылающих частей тел, хвостиков с кисточкой, сердечком и прочего. Магия преобразования и иллюзий позволяет многое. Глаз Одина вновь пошловато заблестел в предвкушении. «Говоришь про Росси, что там пока и смотреть ни на что, кроме лица, да». Понятливо ухмыльнулся один. «Но ты же не думаешь, что все мои валькирии имеют скромные формы. Спорим, что ты в течение часа не сможешь найти девушку с грудью большей, чем у одной из моих валькирий. Если найду, выиграю спор». Так, удостоверился подождавший утвердительного кивка Одина Райзер, уже увидев результат спора предвидением. «Согласен. Зовите сюда вашу самую грудастую. Будем мерить». Седобородый похотливый старикашка расплылся в предвкушающей зрелище улыбке, и как-то по-особому свистнул, очевидно, продублировав приказ магическим сигналом. Пара его коротких фраз, и небольшая площадка рядом расчистилась как по заказу, после чего, спустя десяток секунд, в ней появился правильный горизонтальный шестиугольник, состоящий из треугольников, в которые вписаны другие треугольники, на части из которых, прямо в воздухе, вместе с расслоением контура вспыхнули последовательности рун старшего футарка, фирменный метод телепортации Инхерии и Валькирии. Появившаяся девушка заставила собравшихся отступить от места телепортации еще на полшага, слишком уж статная, закованная в боевой латный доспех фигура производила впечатление давления на кого-то ниже себя, а таких было много, или лучше сказать, почти все. Новоявленная Валькирия возвышалась неприступной башней хорошо за 2 метра, едва не доходя до 2,5, с головой выдавая родословную, в которую определенно затесался кто-то из великанов. Собственно, сами йотуны лишь заинтересованно и придвинулись поближе в то время, как остальные предпочли отступить. Стоило ли упоминать, что у девушки грудь оказалась под стать росту и комплекции? Конечно, если учесть общие габариты Валькирии, то бюст был вполне себе гармоничного для нее размера, да и остальные части тела оказались неплохи. Отнюдь не грубые, где-то даже симпатичное лицо, относительно узкая талия, не обезображенные горами перекачанных мышц руки, а уж нижние гораздо больше, чем 90, являются предметом зависти для многих собравшихся из числа слабого пола. Но факт остается фактом, грудь была, как на взгляд обычного человека, довольно внушительной. По крайней мере, в природе подобный размер у человеческих девушек не встречается. Бедная Валькирия, уразумев, куда все услышавшие ранее условия спора сейчас смотрит, жутко засмущалась и попыталась, если не прикрыть эту свою часть тела руками, то хотя бы стыдливо отвернуть лицо, чтобы его никто не видел. Да куда там, гости обступили со всех сторон и смотрели отнюдь не только на верхние полушария. Хах, а я знаю, кто выиграет, однако жаль, что тут нет тотализатора. Разрезал голос Сунюку на набирающий силу гомон. Постепенно, от этих слов наступила тишина. Все начали переводить взгляды от виновницы сконцентрированного в одном месте внимания на Райзера Феникса и обратно. Последний тем временем спокойно поговорил телепатическим вызовом со своей собеседницей, удостоверился, что она свободна и одета как надо, получил ее согласие для подобной своей выходки, и лишь уже после всего этого вслух попросил всех освободить еще немного места. Что собравшиеся с охотой сделали, было крайне любопытно увидеть ту разумную, которую демон собрался с тут же данного позволения Одина призвать. Загорелся стандартный демонический круг переноса с личным гербом Райзера Феникса. И горел он достаточно долго, энергии для телепортации в по сути чужое измерение домен, да еще и в хорошо защищенный дворец, минуя насквозь мир людей, Райзеру пришлось вбухать достаточно много. Как бы там ни было, спустя минуту из круга переноса появилась Ясака Кьюби, и все восхищенно ахнули, присвистнули и заулюлюкали, а кое-кто даже одиноко поаплодировал. Грудь у Кицуны, перерожденной в демоницу, по ее собственному обыкновению ожидаемо была монументально огромной и ничуть не уступающей таковой у Валькирии полувеликанши. Короткое, западного кроя, темное с желтыми узорами платье, благодаря встроенному корсету слегка приподнимало и акцентировало то, что в акцентировании и без того не нуждалось. Огромный, на грани фола вырез лишь едва прикрывал соски, а каждый сделанный Ясакой шаг навстречу своему королю сопровождался весьма волнующим колыханием. Только заметившая всю эту толпу, Кьюби якобы стыдливо прикрыла свою явно игривую улыбку полуразвернутым веером и с затаенной гордостью выгнулась в спинке, подав грудь еще больше вперед, что на публику произвело эффект разорвавшейся бомбы. Шум усилился многократно, а присутствующие валькирии, уже ничуть не скрываясь, обожгли пришедшую неодобрительными, слегка завистливыми взглядами. Один цыкнул и без споров отпустил свободно вздохнувшую только что призванную валькирию. Можно было, конечно, еще упереться рогом, поспорить и измерить бюсты рулеткой, ведь не факт, что у данной девятихвостой эта часть тела таки больше в обхвате. На весьма опытный взгляд скандинавского верховного бога, груди были практически равны. Однако один понимал, что это будут уже придирки, ведь дух спора однозначно диктовал победу демона. Для не такой уж и высокой Кьюби, размер ее буферов поражал и производил куда как более убийственное впечатление, что и подтвердилось реакцией гостей. Ясака продефилировала к Райзеру, прижалась и дождалась по-хозяйски положенной себе на талию ладони Феникса, поправила мешающий локон своей прически и сомкнула губы с губами мужчины в относительно скромном поцелуе. Мужские разочарованные вздохи от намеревавшихся познакомиться с красавицей, а также еще более жгучие, завидующие взгляды валькирий, явно желавших оказаться на месте пришлой девки, прилагаются. Верховный скандинавский бог также не удержался и напоказ слегка разочарованно ихнул. «Ладно, мальчишка, твоя взяла, поговорю я с Гёндуль», махнул рукой один, и подхватил свою кружку с целью запивать горе, спрятав при этом в пиве одобрительную улыбку. «Резиденция фениксов, подземный ритуальный зал, ты уверена в своем решении?» Взволнованно, в очередной раз спросил Сейрар Кукуиши. «Имеется даже риск умереть, небольшой, но все же, мы уже это обговаривали, уверена», слегка раздраженно подтвердила свою готовность зафиксированная в пространстве Абаддон. «А шанс, совсем небольшой, мы даже с большим шансом на одном из своих заданий можем встретить противника, который сильнее нас, отступники, обладатели лангинов, подосланные со стороны убийцы, просто какой-нибудь случайно пролетающий драконий король, это не одно и то же». Чуть ли не впервые на памяти Куиши сердито рявкнул на нее Байл. «Таком нас предупредит Райс, да и вмешается, если что, избежать мы обычно можем. А вот от ритуала внедрения собранного воедино святого механизма в Ритро не сбежишь. Райс, ведь его нельзя будет остановить, нельзя», буркнул занятый делом Феникс, продолжая сплетать сложные магические конструкции и круги со стабилизацией, но спустя секунду вздохнул и отвлекся, удерживая в подвешенном состоянии уже созданное. «Поэтому-то я и просил вас заранее решить все, чтобы своими спорами не мешать мне концентрироваться на увеличении шансов положительного исхода. И зачем тебе вообще это понадобилось, можешь напомнить». Уразумев, что от короля помощи ему не дождаться, вновь обратил Сай свое внимание на возлюбленную. Вообще-то Абаддон уже неоднократно отвечала и на этот вопрос, но вот сейчас, взглянув в глаза любимого, решила монотонно и спокойно повторить, дабы слегка распутать и клубок нервов Сайрарга, и свой собственный. «Во-первых, просто держать такой механизм в сейфе без дела – полнейшая глупость. Надеюсь, ты хоть с этим согласен?» «Допустим», – кивнул, сложив руки на груди Байл. «Но почему именно ты? Кто еще из нашей свиты?» Опустив кучу вариантов кандидатур вне свиты по понятной причине отсутствия такого же к ним доверия, переспросила Куиша. «Нашим мечникам это без надобности, ты их знаешь. Обладатели других святых механизмов отпадают, технология внедрения сразу двух СМ в одного носителя как была недоработана еще с десяток лет назад, так до сих пор особо с той же точки и не сдвинулась. Если, конечно, речь не про достаточно автономный святой механизм». Ясака отказалась, у нее уже имеется сложившийся стиль. «С куракой проклинающие пламя в Ритро несовместимо из-за очищающих кося. Если внедрить Вакина, то это до невозможности затруднит осваиваемую ей фишку, характерную только для нее и Баракиэля. Наша юная гений магии, Лефей, она, кстати, меня во многом скоро догонит, разве что в мощности заклинания из-за возраста пока что не сильна. Так вот, я даже в страшном сне не могу себе представить, чтобы она начала драться на передовой, а в Ритро, по прогнозам Райза, будет хорош как раз на средней и близкой дистанции, плюс его крушитель баланса будет давать броню как у драконьих типов». Феникс при упоминании Лефей снова ненадолго отвлекся, вспоминая ее с Артуром последнюю выходку. Поход в Междумирье и заключение там контракта с настоящим Гагмагогом, древним, но еще функционирующим. Да уж, младшая Пендрагон, наверное, действительно слишком добра для Вритры, да и вообще для беспощадного противостояния врагам, скорее уж всегда и везде будет стремиться сделать из врагов новых друзей, что и выражается в ее удивительном контракторском таланте. Данный факт очень нравился Райзеру, и он бесспорно хотел бы, чтобы подобный образ мышления был распространен хоть чуточку шире, тем более среди своих. Гагмагог – это полуразумный автоматон, сочетающий в себе свойства самообучения, саморазвития и невероятно широкой полиморфии, если это слово вообще применимо к искусственному существу с непонятно то ли органической, то ли механической, то ли вообще чисто магической природой. При первом его демонстрационном призыве представлял из себя неуклюжего толстого увольня с несуразно толстыми и короткими ногами и руками, напоминая, скорее, эдакого большого, не совсем плюшевого мишку, или даже помесь упомянутой мягкой игрушки и карикатурного рыцаря, как их видит Лефей. Ведь именно от ее воображения отталкивается Гагмагог в конструировании собственной формы при призыве. Следует ли упоминать, что быстро уловивший суть затруднений, Райзер тут же в приказном порядке назначил Лефе курс просмотра с изучением литературы на тематику современной боевой техники различных мифологий и групп. Европейские осадные големы, греческие колоссы, автоматоны-титаны, горгульи-гиганты и многое другое, различных видов и национальной принадлежности. Пендрагон даже попробовала чуть углубиться в саму суть, то есть в многотехнологические процессы функционирования, понять, что и как работает, но почти сразу завязла. Данная тема слишком широка для самостоятельного поверхностного изучения, и ради нее пришлось бы урезать изучение магии, что по-прежнему идет у Лефа и неостановимыми семимильными шагами. Как бы там ни было, при следующем призыве Гагмагог выглядел уже куда более грозно, и даже с первого взгляда обладал куда большей эффективностью. Он представлял из себя массивного четырехрукого рыцаря с почти человеческими пропорциями, полностью закованного в металлическую броню, толстую, но не настолько сковывающую его движение, как ранее. Четыре неподвижных крыла на спине после серии экспериментов смогли поднять эту махину в воздух с помощью чего-то, напоминающего урезанную антигравитацию, ненадолго, и летел он с грацией падающего топора, но ведь летел. А еще каждая рука смогла превратиться в оружие, в том числе достаточно современно выглядящее. Да и не только руки трансформировались. Почти любой участок тела, кроме лица, мог в любой момент обнажить верхний слой брони, чтобы под ней обнаружилась очередная ракетная пусковая установка, или еще какой сюрприз. «Будто ты у нас типа воин ближнего и среднего боя», — буркнул Сейрарк, проглотив все приведенные доводы, не зная, что на них ответить. «Прогнозируемые способности цельного механизма Вритра весьма подходят для Ку», — неожиданно поддержал Райзера Баддон. «Она и без этого сильна в контроле, телепортируя наших врагов и их атаки туда-сюда, запирая их между серией порталов, и такое прочее. А со способностью поля негации Вритры, которая как раз и требует предварительной хотя бы недолгой остановки противника, чтобы поместить его в тюрьму тьмы, плюс нити поглощения, плюс медленное черное проклинающее пламя, в общем, способности этого СМ идеально комплементируют уже и так умелого контроллера, позволяя вместе с позицией и векторами атак врагов регулировать еще и их жизненные и магические силы. Доспех крушителя же никогда лишним не будет, ведь и правда. Задумчиво потер подбородок Бэйл. «Ты мне лучше другое скажи, друг». Вдруг вкрадчивым и слегка ехидным тоном поинтересовался Райзер. «Когда вы с Куишей уже пригласите меня на свою свадьбу? Вы уже полтора десятка лет при мне милуетесь, когда мне ждать племяшек, а? Или ты недостаточно стараешься?» Смущенный, слегка покрасневший в районе щек здоровяк Сейрарк, то еще зрелище для кого-нибудь с ним знакомого, но не слишком хорошо знающего. Прямо скажем, разрывающая очередной шаблон картина. А Баддон от такого заливисто засмеялась, несмотря на то, что и сама была достаточно смущена. «КХМ-ГХМ», прочистил горло Сай. «Ты же знаешь, мой отец не желает уступать и одобрять мой скубрак. Расслабься, любимый». Отсмеявшись, ласково обратилась девушка к Бэйлу, после чего повернула голову к Райзеру, насколько позволяло ее зафиксированное положение. «Тебе отдельное спасибо за попытку отвлечь от ритуала и предстоящей боли. Но не выйдет, я в этой магии понимаю не меньше тебя. Скажи честно, Райз, сильно мне придется кричать, очень сильно», — серьезным тоном признался Феникс под взглядами вмиг напрягшегося лица девушки и перекосившегося у мужчины, прежде чем подать сигнал на начало магического действа. Учитывая то количество боли, через которую пришлось пройти Куише вместе с парнями на заре формирования команды, ее болевой порог с тех пор был немного повышен. И если даже с учетом этого Райзер считает объем прогнозируемой боли таковым, что от него придется очень сильно кричать, то Абаддон быстро откинула отголоски намечающейся паники, моментально собрала мысли в кучу и, увидев, что ее король запускает ритуал, сосредоточилась, прикусывая появившуюся из пространственного кармана капу, подготовленную как раз на этот случай. Ожидание разрывающее и поглощающее сознание боли, красного марева на периферийном зрении и почти что ломающих кости судорог, все это было не ново для девушки. Однако, легкое, едва заметное чувство прикосновения к груди чего-то ощутимо теплого и каким-то неизвестным образом ощущаемого на ощупь темным, стало для Куиши полной неожиданностью. В сознании постепенно зародилось предчувствие беды и вернувшейся паники. Неужели прошло неудачно? Абаддон с ужасом, но не теряя надежды, ждала развязки, наступления обещанной боли, и ожидание это было как бы не еще более болезненным. Вот только, дробно стучала в висках столь долгая секунда времени, 2, 3, 10, вот уже они успели сложиться в минуту, полторы, две, и Райзер, ехидно улыбаясь, стал сворачивать отработавшие свои магические круги. А, удивленно выпучила глаза девушка-блондинка, где, боль, нет ее, весело заявил Райзер, не планировалось. С чего ты ее вообще ожидала, не пойму, ты, забуксовала мыслями об Аддон, постепенно пробуждая в себе все возрастающую ярость от только что впустую пережитых нервных минут. Ты издеваешься, ты же сам сказал, ну, вот ты и сильно кричишь, ага. Повертел еле сдерживающий смех Феникс у себя в ухе мизинцем, аж уши заложило. Однако, хорошая тут акустика. Бэйл, взиравший на это все, и очень хорошо знавший свою девушку, а потому и неплохо представлявший силу отраженных на ее лице, ничуть не скрытых ею переживаний, с нахмуренным видом молча попытался двинуть своему королю в челюсть. И, конечно же, промахнулся. Для того, чтобы теперь достать активно уворачивающегося Райзера, нужно двигаться на порядок быстрее, что Сейрарк также мог бы осуществить без проблем, но он почему-то думал, что его король все же сразу честно примет свое заслуженное наказание. Более того, Сейю с каждой секундой все больше и больше не нравилось поведение своего боевого товарища Райс в ответ на крайне обиженное, и лишь набирающее злобу лицо Абаддон от души рассмеялся, да еще таким противным тоном, будто ничуть не скрывая, что держит Куишу за дуру, которой та якобы и является. Чувствовалась неправильность, настоящий Райзер не мог такое сделать, не повел бы себя подобным образом, но подозревать подмену только лишь из-за такой мелочи пока что глупо. Поэтому Байл еще раз попытался вмазать королю под дых, уже на чуть более серьезной скорости, с намеком на то, что было бы неплохо прекращать то, что бы он не затеял. Райзер увернулся, лишь на мгновение скосив взгляд на свою ладью и вновь переведя взор с налетом высокомерия на девушку. Еще попытка, он снова не дал себя ударить. Байл нахмурился, и уже всерьез задумался над тем, что что-то явно не так. Его ладонь покрыла золотая бронированная перчатка, и Сай ударил уже всерьез, на поражение, но в полсилы этого обычно хватает, чтобы снести толстую каменную стенку одной лишь ударной волной с вложенной в нее телесной энергией. С данным помещением этого не случилось потому, что ритуальный зал был действительно хорошо укреплен и защищен, а Райзер уже просто пропустил сквозь себя удар, на миг преобразовав место поражения в расступившийся огонь. Гр. Вдруг натурально по драконьи зарычала Куиша. Сай не успел толком удивиться и оглянуться на свою любимую, как ему пришлось на инстинктах резко отшатнуться в сторону от Райзера, и последнего в тот же миг скрыло за валом черного пламени. Немая сцена, Абаддон резко трезвеет, а последний, участвовавший в ритуале приживления незаметный круг, на миг разгорается поярче, и с треском исчезает, наконец, выполнив свою работу. Куиша даже слегка испугалась своего поступка, но, как оказалось, все обошлось. Феникс стоял полностью невредим, а черное пламя, что таки смогло заняться на его одежде, постепенно, будто бы впитывалось в него, по большей части утекая в его приоткрытый рот. Гх. Всосав в себя огонь в ритры, секунду помолчал Райзер, и выдал порцию вырвавшегося изо рта дыма, похожего магическим оттенком на только что отведанное пламя. Хорошо пошло, надо будет еще пару раз так сделать, и смогу повторить проклинающее пламя уже сам, и будет плюс один в мою коллекцию из высшего фениксового огня, чистого пламени от Лефэй, обычного драконьего от Гдрайга, и кислотного из китайской магии. Кстати, поздравляю, Ку, окончательное вживление и активация прошли успешно. Прости за клоунаду, пришлось слегка позлить тебя, чтобы эмоции подтолкнули управляющие цепочки святого механизма. Последний ритуальный круг как раз и ускорял накопление агрессии. Замялась Абаддон, не зная, что и сказать, после того, как на короткое мгновение поддалась самому настоящему желанию убить своего господина за какую-то мелочь, пусть это желание и было многократно, на несколько порядков усилено магическим кругом. «Прости, Райс, я не специально, успокойся», — мягко улыбнулся Феникс, снимая с себя догорающие ошметки одежды. «Этого и добивался. Ну, не кисни, иди лучше на полигон, опробуй свой новый механизм, я тебе потом еще инструкцию дам к тому, как начать взаимодействовать с возрождающимся разумом дракона Вритры». Слушающему наставление от его короля для Куиши, вновь призванные отвлечь его девушку от невеселых мыслей, Байл постепенно все больше стыдился своего порыва наказать друга, на него-то никакой круг не действовал. Сколько лет они друг друга знают? Уже ведь все давно привыкли к тому, что Райс никогда, чтобы он сам другим не говорил, не станет делать зло своим близким ради каких-то отдаленных эфемерных целей. А вот поди ж ты, прости, Райс, едва ли даже прошептал, скорее изобразил одними губами Сай, отвернувшись в сторону. Однако его король не услышал, или тактично сделал вид, что не услышал, дабы не смущать товарища еще больше. Вместо этого он продолжил наставлять присутствующую девушку в том, что предстоит делать новоявленной носительнице святого механизма для его развития. Некоторое время спустя, резиденция Райзера Феникса. Райзеры, приглашенные на обычный светский визит гости. Вообще-то Серу и Сону приглашала моя мама, и не в мою резиденцию, а в главный замок, для решения кое-каких совместных дел отца с нынешней владыкой Левиафан. У меня к ней тоже пара мелочных вопросов была, не требующих ее прямого присутствия, то есть решаемых по обычной магической связи, и, конечно, я не стал по этому поводу специально возвращаться в замок Фениксов и проходить через официальщину визита, позже как-нибудь договоримся встретиться. Так что я бы вполне мог и без проблем пролететь с очередным возможным поводом пообщаться с представителями семейки Ситри, если бы это уже не было нужно лично мне, но только в плане беседы с Соной, а не Серафал. Просто, я, такой, как оказалось, тупень в матримониальной политике, что не учел отличную возможность как-нибудь повлиять на свою будущую жену через ее лучшую подругу. Подсказала и убедила меня в такой возможности, не поверите, родная дочка, ставшая со мной в последнее время достаточно прохладной в плане отношения из-за того, что я вынуждена уделяю ей мало времени из-за все того же ангела его задери, божественного проклятия. Ну да не будем о грустном. Сижу и разговариваю с сестренкой Серы, Соной, которую Серафал отпустила ко мне в резиденцию, чтобы ей не было скучно, пока старшая сестра занимается нудной работой. Сидим за партией в шахматы, разумеется. Играет младшенькая Ситри, превосходно для ее возраста, и просто хорошо по меркам среднестатистического молодого демона, не прожившего тысячи. Сера играет куда искуснее, изощреннее, и сложнее для меня, но я даже ее планы умудряюсь срести на подлете благодаря предвидению. Так что под конец каждой из наших немногих партий с Соной, она неизменно нервничает от того, что я весьма близок к победе, но каждый раз свожу либо в ничью, либо в свой проигрыш, если не получается пад. Младшенькая не глупа, понимает, что это специально, и оттого потом долго на меня дуется. Милашка, думаю, она даже догадывается, что кроме ее таланта, в деле отваживания от себя глупых женихов достаточно большую роль на самом деле играет и приватным образом предварительно выражаемое очередному кандидату неодобрение нынешний Левиафан, что в сестренке души не чает. От такого предупреждения однозначно сложно отмахнуться, какие бы там планы у потенциального жениха и его семьи ни были. Меня же Сера, естественно, по-дружески не стращает, знает, что я и не думаю как-либо подбивать клинья к Соночке, да и вообще за попутанные берега выходить не собираюсь. Сидим, делаем ходы, и говорим. Я пытаюсь в очередной раз улучшить о себе впечатление, чтобы Сона потом поделилась с подругой о том, какой я хороший. Энда, дожился, манипулирую детьми, или же нет, ведь я ни словом ни в чем не пытаюсь солгать младшенькой Ситри, а уж просто пытаться сложить о себе приятное впечатление, это основа обычного социального взаимодействия в любом развитом социуме. Так вот, сидим, играем, говорим, пока наши свиты там где-то отдыхают и тренируются, от работы у большинства из них сегодня выходной. О, как в такой атмосфере не вспомнить все текущие достижения моих фигур, и мои собственные, в плане личных способностей. Насчет Лефа и в предыдущей записи я уже все сказал. Везение в виде согласившегося на контракт Гагмагога, плюс невероятный талант в магии, позволяющий тратить на оттачивание умений на практике до смешного малый мизер времени, по сравнению со временем, отведенным на заучивание теории и личные разработки. Она быстро и уверенно догоняет Куишу по всем фронтам, в том числе по демоническим манипуляциям. Разве что пространственная магия, конек нашей Абаддон, младший Пендрагон дается не так легко, как Куиши. Еще у Лефа явный талант в чистой элементалистике. Гаспер научился базовым манипуляциям над тьмой, качественным базовым, а не как раньше. Даже не пришлось принимать эту его надламывающую личность форму полубалора, каким я видел этого дампира во снах некоторых вариантов будущего. Кажется, форма чудовища теперь в постепенно мужающем Гаспере так никогда и не проснется, к каждый новый день лишь повышает его контроль над этой его врожденной силой. Тебя, который также теперь владеет тьмой, на более обширном, но не более глубоком уровне, благодаря своему Лангину, многому научил нашего Влади, да и сам у него многому научился. Эта пара стала отличным наставником и учеником, попеременно меняясь в этих ролях. На то и был расчет. Говоря об упомянутом тебя, у него открылись новые особенности его заемной тьмы, влияние на пространство и подавление чужой магии. Пока что лишь в совсем базовом виде, но все же, на удивление, с этим ему смог помочь Артур со своим калибурном. Привыкнув разрезать пространство святым мечом, наш Пендрагон, сильно сконцентрировавшись и потратив на это все свои силы за раз, на спор смог проделать тот же разрез пространства обычным мечом, даже без зачарований. Куиша на такое лишь понятливо хмыкнула, а тебя загорелся идеей научиться создавать и махаться такими клинками из тьмы, что смогли бы рассекать ткань трехмерности. Я всячески благословил эту его идею и придал мотивации словами, как мог, ведь знаю, что в реальностях даже без моих вмешательств тебя этого со временем таки добьется, заработав себе прозвище пса рассечения, когда станет способным разрезать клинками из тьмы что угодно. И да, он начал учиться у наших мечников, пока лишь тому, с какой стороны за меч хвататься, ну да дорогу осилит идущий. Артур, вон, тоже с нуля учится управлять всем с помощью экскалибура правления и собственной воли, и тоже потихоньку делает успехи. Изая становится лучше во всем день ото дня. После серьезного мозгового штурма с участием старших товарищей и меня, парень решил идти путем Сайрарга. То есть, во-первых, это чудовищные физические тренировки. Во-вторых, развитие СМ нашего бывшего церковника-сироты до уровня, при котором тот сможет создавать полезные артефакты усилием воли, так чтобы у него они никогда не кончались, пока есть силы. В-третьих, это правильное образование артефактного бойца и эксплуататора слабостей чужих магических конструктов и снарядов, как у Сэя и Васкастрады. Свои первоначальные попытки создавать что-либо другое сложно составное из клинков, он полностью отбросил. Да и полюбовавшись на тренировке Куси, когда тот швырялся мечами из тьмы, создаваемыми рядом с собой прямо из воздуха, в общем, Изая подумал и решил, что это гораздо продуктивнее, чем массово выращивать целые поля клинков, легче прицелиться и заметно меньше затраты сил. А контролировать противника, отгонять его от определенной области боя, будет кому и без него, что, в общем-то, правильно. Говоря об Изе, я таки сходил с ним однажды издалека посмотреть на вампира Галилея, которого лишь полгода назад с позором отлучили из церкви. Сделал я это лишь тогда, когда удостоверился, что Изя сможет сдержать себя в руках, ведь уже тогда этого церковника и бывшего экспериментатора на детях вовсю прикрывало охранное сопровождение из Григори. Десяток серых экзорцистов и парочка публичных падших, чья смерть, нет, конечно, до войны не доведет, но принесет просто массу головной боли и дипломатических затруднений. Я объяснил это и заранее, расписав все в красках и подробностях с точки зрения последствий для нашей общей семьи, а не как это могла бы сделать Риас из других слоев реальности, пожалев своего несостоявшегося коня и не став рушить тому мировоззрение, открывая глаза на неприглядную правду политических компромиссов и системы противовесов, просто вместо этого кратко сказав «нельзя, иначе будет война». Риас иногда такая Риас, впрочем, и я зачастую чересчур забочусь о своих подданных, в этом наше с ней порочное удовольствие совпадает. Как бы там ни было, в нужный момент Изая лишь проводила издалека мрачным взглядом своего архиврага, и со злобой поинтересовался у меня, чего мы еще ждем, и почему я не мог просто организовать исчезновение вампира без следов, а значит и без последствий для семьи. Я в ответ поинтересовался, мол, разве не хотел бы он свершить свою месть, громко заявив миру осведомленных собственную позицию, предупредить тех от повторения поступков, схожих с теми, что совершил вампир. К этому моменту я уже был уверен в верности и привязанности Изаи достаточно для того, чтобы поведать ему об нейромантии, с примерами и доказательствами, а затем поведал про оба возможных варианта, об упущенном, когда вампир еще не был под надежной охраной, но сам Изая был пока еще совсем слаб для мести, и о варианте несколько отдаленного будущего, когда вампира можно будет нейтрализовать так, что все только спасибо потом скажут. Не скажу, что Изя проникся вторым вариантом сразу, но постепенно, после множественных бесед, принял его как рабочий, и в конце концов даже поблагодарил меня за все, что я уже сделал, и продолжаю для него делать.